Глава вторая. Как слушать эту аудиокнигу дальше? Новая реальность. Почему подходы к управлению нужно менять? Или самая недооцененная бизнес-система? Мы живем в интересное время. Время отсутствия гарантированного роста. Раньше было по-другому. Начиная с 1991 года, российская экономика, пусть с паузами и переломами, но развивалась и росла. В 1990-е годы существовали огромные возможности раздела бывшего когда-то общенародным промышленного наследия Советского Союза. В 2000-е годы в страну хлынули международные инвесторы, высокие цены на нефть привели к росту внутреннего потребления, начал формироваться средний класс. И это был рост, постоянный и почти не зависящий от усилий участников рынка. Но любые праздники рано или поздно заканчиваются. В 2014 году вместе с Крымом, падением рубля, санкциями и последующими событиями наступила эпоха новой реальности, которая продлится еще долго. С одной стороны, наступила политическая стабильность, граничащая с брежневским застоем. С другой, исчезли какие бы то ни было внешние стимулы для экономического роста. Более того, мы живем под санкциями, практически в изоляции, как страна-изгой. Так что никаких иностранных инвестиций, толкающих экономику вверх, ждать нам теперь не стоит. В то же время в мире и в России происходят важные события, вроде развития нового рынка цифровых компаний и цифровой трансформации традиционных бизнесов. Началась смена бизнес-парадигм. Чтобы разбогатеть в 1990-е годы, проще всего было приватизировать что-нибудь сырьевое на залоговом аукционе, наладить добычу и качать деньги в офшоры. В 2000-е открыть магазин, а еще лучше сеть. Сегодня забрать что-то у государства по дешевке не получится. Да и открывать обычный физический магазин не самая хорошая идея, если только это не жесткий дискаунтер. Все простые и доступные способы быстро разбогатеть или уже давно поделены, или не актуальны. Это новая реальность, главные признаки которой — высокая неопределенность, отсутствие роста и ограниченность ресурсов. Те, кто добился успеха в начале 2000-х годов, используя инструменты, управленческие подходы и методы работы с командами того времени, не смогут воспользоваться этим опытом теперь. Старые механизмы развития и функционирования компаний неработоспособны. Из этого можно сделать вывод, что и старые подходы к людям и управлению тоже работают не очень. Можно сделать допущение, что в 2000-е на растущем рынке эффективная команда была не так уж и нужна. Какое бы решение ни принял руководитель, оно оказывалось в целом правильным, бизнес все равно рос. Однако сейчас выясняется, что нужно не только командовать, но и слушать людей, находить с ними общий язык. Но за 15-20 лет авторитарного управления многие предприниматели из 1990-х создали структуру соглашателей, которые умеют делать только так, как им скажут. Мы находимся в точке кристаллизации новой управленческой реальности. Поэтому я решил поговорить с умными людьми, которые в этой новой реальности за 5-6 лет сделали что-то значимое, которые умудрились вырасти там, где другие не растут, и у которых нет лоббистско-административного ресурса. Я решил исследовать новую структуру управления людьми и командами в новой реальности. Для кого эта аудиокнига? Родившиеся в 1980-х, это поколение, вынужденное возделывать свой сад в очень засушливое время. Если человек родился в начале 1970-х, то в самом конце 1990-х ему было уже около 30 лет. У него были образование, мозги, здоровье. Он был готов совершить капиталистический рывок. В начале 2000-х мало что могло ему помешать построить компанию или стать топ-менеджером. Сейчас ему уже около 50. С одной стороны, у этого человека есть деньги и связи. С другой, зачастую он уже отыграл свое. Повторить свой опыт начала 2000-х он уже не может, максимум стать инвестором. Моя аудиокнига для тех, кто родился в 1980-х, как и я сам. Эти люди не успели к этапу раздела великого социалистического пирога, когда многим удавалось схватить щедрый кусок. Поэтому я задался вопросом, а как добиться успеха в новой реальности? Забрать у государства или олигархов мы ничего не можем. Экономика сама по себе не растет. На западных инвесторов рассчитывать не стоит. Но при этом появились новые драйверы, например, цифровизация. А основатели компании из 1990-х постарели и готовятся уйти. Появляются возможности для новых команд, и моя цель — найти решение в управлении командой, а значит и бизнесом, которые сделают мое поколение успешным. Мы не успели в силу возраста на великое распределение относительно легких денег в 1990-е и 2000-е, потому что мы были молоды, мы учились и немного опоздали. Как управленец, человек формируется в 30-35 лет. Мы пришли к этому возрасту в середине 2010-х, когда время больших возможностей уже закончилось. Но мы верим, что от нас что-то зависит. И я в интересах своего поколения, которому еще предстоит 20-25 лет активной работы, пошел искать ответы на свои вопросы. Опыт представителей предыдущего поколения для нас не всегда полезен. Их секреты успеха в новой реальности уже ничем нам не помогут. Да и у большинства людей из 1990-х нет больше бизнес-успеха, кроме однократного отъема чего-нибудь и приведение этого актива в нормальное состояние. Поэтому мы идем искать собственные секреты. Моя цель — стать глашатаем 40-летних предпринимателей-руководителей. У меня есть успешный малый бизнес — HR-экосистема Support Partners. Мы занимаемся поиском и развитием руководителей, созданием эффективных команд и систем управления сотрудниками. Самое страшное, что может произойти с владельцем малого бизнеса, он и в 50 с лишним лет будет владельцем малого бизнеса. Поэтому я ищу рецепты, как вырастить свое дело во что-то большее. Эта аудиокнига не просто пособие по созданию команд. Это мой персональный квест. Поиск ключей к росту в новой, довольно засушливой, но не лишенной возможностей реальности. Давайте проделаем это путешествие вместе. Уверен, нас ждут универсальные открытия о том, что команда могла бы сделать для вашего бизнеса или карьеры. С какими проблемами я столкнулся в поисках новых героев нашего времени? Первое. Наша традиционная русско-византийская закрытость. Мне нечего сказать, я не хочу. Не готов делиться секретами, так отвечали некоторые респонденты. Мы нация зашторенных окон. В подмосковном поселке, где я живу, жители всего 2 домов из 100 не зашторивают окна на ночь. Все остальные живут с наглухо задраенными. Зачем покупать дом с панорамными окнами, а потом сидеть за занавесками? Это наша национальная особенность здорово мешала при составлении книги. Второе. Многие предприниматели новой волны не думают, что они делают что-то уникальное. Они опираются на свое чутье и работают по наитию. А можно ли упорядочить и классифицировать предпринимательское чутье? Поэтому я решил идти от обратного. Не от людей, а от компаний, как Джим Коллинз. Для своей книги «От хорошего к великому» он выбрал компании, которые в течение долгого времени обгоняли всех остальных. У них стабильно росла рыночная капитализация, и они обходили конкурентов по финансовым показателям. Это были фавориты рынка. Выяснилось, что руководители этих компаний по-человечески очень похожи. Они не рисуются на публике, доверяют своей команде и так далее. В результате Коллинз вывел принципы, которые позволяют хорошей компании стать великой. У меня была похожая цель только в России и с лидерами в новой реальности. Я выбрал следующие критерии достойных исследования компаний. Они должны быстро расти и опережать конкурентов в динамике или объемах. Они должны работать на конкурентном несырьевом рынке. Они не должны использовать административный ресурс или иметь государственное участие в капитале. Они не должны быть унаследованными. Следуя им, я отобрал некоторое количество сильных компаний из разных отраслей и пообщался с их основателями или руководителями. Я спрашивал их о том, как они создавали один из самых главных своих активов, свою команду, и управляли им. Я делал это, чтобы найти общие повторяющиеся подходы, которые можно описать как принципы создания сильных команд. Оказалось, они существуют. Как говорили в «Что, где, когда», внимание на экран. Новые люди для новой экономики. Чтобы найти ключ к росту в новой экономике, бизнес должен быть гораздо более креативным и созидательным. Привычная схема «дать откат и забрать контракт» уже не работает так эффективно, как раньше. К тому же для решения задачи таким путем не требуется ни особых талантов, ни специальных компетенций. С ней превосходно справляются предприниматели, скажем так, предыдущей формации. Новым бизнесменам и руководителям предстоит решать более сложные задачи. Как мне изменить бизнес-модель банка, чтобы он стал цифровым? Или как перестроить интернет-магазин, чтобы он стал маркетплейсом? Нужны новые, неочевидные решения, которые рождаются через креативный интеллектуальный поиск. Во многих случаях в одиночку ты не можешь решить эту задачу. Олег Тиньков не сам придумал Тиньков Банк. Он анализировал лучшие западные бизнес-модели, советовался с консультантами и собирал лучших людей. А чтобы сотрудничать с людьми, которые способны принести креативные инновационные подходы, работающие в новой экономике, нельзя использовать старые управленческие решения. Новыми созидательными командами не получится управлять через страх или жесткую вертикаль подчинения. Их мотивируют не только деньги, им важно внимание и сопричастность. У этих новых креативных людей есть другой запрос в жизни. Помимо материальных ценностей, им хочется менять мир к лучшему, иметь разумную долю свободы, делать что-то не противоречащее их внутренним убеждениям. Это значит, что новая система управления должна иметь элементы самоуправления, не иметь микроменеджмента, иметь лидера, которого члены команды захотят уважать, а не бояться, и у которого захотят учиться. Именно новые креативные люди придумали в начале 2000-х годов сайт headhunter.ru. Такие люди придумали Яндекс. Они привыкли полагаться на себя, умные, внутренне свободные, с запросом изменить мир, создать что-то прорывное, что-то глобальное. Сейчас у таких людей появился шанс. И не только в цифровом мире. Мы наблюдаем три мощных глобальных тренда, которые делают необходимым поиск новой модели создания и развития команд в мире, где старые подходы перестают работать. Первый. Цифровизация начинает трансформировать целые отрасли, подчас переворачивая их с ног на голову. Например, благодаря ей дикая и криминализированная индустрия такси превратилась во вполне цивилизованный рынок. У предпринимателей появляется возможность очень быстрого роста, потому что сегодня одним щелчком мыши можно дотянуться куда угодно, от самой далекой деревни до центра мира. Если ты создаешь онлайн-школу, то можешь сразу работать на весь мир, а не пробираться по мучительному пути открытия маленьких школ физической реальности. Второй — это большая кастомизация и интерес к личности потребителя. Компании начали поворачиваться лицом не только к инвесторам, но и к потребителям. Развитый клиентский сервис стал нормой, а персонализация — новой мантрой. Появился неподдельный интерес к личности, к потребностям человека, его желаниям. У потребителя, соответственно, появилось чувство самоуважения. Уходит старая формация, для которой индивидуальность — ничто. Все больше и больше людей уважают себя и окружающих. Третий — всеобщая прозрачность. В эпоху господства социальных сетей и блок-платформ медийный вес каждой отдельной личности необычайно вырос. Любой получил шанс стать медийной личностью, а то и звездой. люди больше ценят индивидуальность и искренность. Простота коммуникации и свобода распространения информации привели к тому, что скрыть ошибку государства или корпорации теперь почти невозможно. В результате бизнес неизбежно становится более клиентоориентированным. Очень легко подорваться на мине общественного негодования, если ты допустишь провал сервиса или поступишь неправильно. Аэрофлот отказывается обслуживать владельца слишком толстого кота. Армия любителей животных призывает к бойкоту авиагиганта. Некрасивое увольнение сотрудников компании Иксола наутро обсуждает весь российский интернет, резко сокращая количество желающих в такой компании работать. Старые методы индустриальной экономики, массовое поточное производство пока работают, но все хуже и хуже. Нельзя сказать, что кто-то разом выключил рубильник, но напряжение в сети потихоньку падает. В 1950-е годы Детройт был самым богатым городом в Америке, а теперь это нищее захолустье. Это случилось не в один день. Горизонт возможностей плавно сжимался, потому что закрывались автозаводы, а рынок захватывали японские автопроизводители. То же самое сегодня происходит с компаниями, которые работают в парадигме 1990-х и 2000-х годов. Не то чтобы умирание, но скукоживание старой системы. Вот почему необходим поиск новых героев и управленческих моделей. Для работы в новых условиях нужны другие команды. Команды, которые строятся на других принципах. Из моего опыта проведения командных сессий я вижу, что люди плохо воспринимают абстрактную теоретическую информацию, пусть даже подкрепленную кейсами из жизни автора. Поэтому я хочу вас познакомить с реальными героями, которые построили сильные команды. Эти интервью брались в разное время. Люди, которые их дали, разные с точки зрения возраста, психотипа, жизненного опыта. Они используют разные слова для описания своих команд, но главные принципы похожи. У этой книги удивительная судьба. Задуманная в 2019 году, она в основном написана в разгар пандемии в 2020, а издана в 2022. Истории и методики, предложенные здесь, помогут вам в работе как с реальными, так и с виртуальными командами. Добро пожаловать в мир сильных команд, которые помогают владельцам и руководителям компаний достичь значимых результатов.